Глава 13. Расставание с прошлым. Неделя пролетела как один день. Я медленно шла по больничному коридору, опираясь на ходунки. Каждый шаг давался с трудом. Левая нога все еще плохо слушалась, но она двигалась. Это главное. «Отлично, Анастасия Васильевна!» Филипп шел рядом, готовый подхватить в любой момент. «Еще 10 метров и обратно». Я кивнула, сосредоточившись на процессе. Шаг, еще шаг. Правая – отлично. Левая подволакивается. Монотонность успокаивала, а мысли все возвращались и возвращались к Саве, к тому поцелую неделю назад. С тех пор он приезжал еще дважды и сразу же предупредил. «Настя, я не люблю долгие разговоры по телефону. СМС вообще не признаю. У меня скоро открытие 5-го ресторана, дело не в проворот. Но я найду время и непременно буду тебя навещать, пусть немного реже». И навещал. Приезжал с цветами, фруктами, книгами. Сидел рядом, пока я делала упражнения. Рассказывал о своем бизнесе, о новой концепции. Слушал мои истории из больничной практики. Мы больше не целовались, но что-то изменилось. Мы смотрели друг на друга иначе. Говорили на «ты», и это «ты» звучало интимнее любых признаний. «Все, достаточно на сегодня». Филипп помог мне вернуться в палату. «Завтра увеличим дистанцию». Я села на кровать, вытерла пот со лба. Марина говорила, что суд будет не раньше весны. Полгода. Успею ли я к тому времени ходить без трости? Смогу ли войти в зал суда на своих ногах с высоко поднятой головой? Утром пришел Архангельский с обходом. «Прогресс отличный. Он изучил мои снимки. Через 3 дня можем выписывать. Продолжите реабилитацию амбулаторно». «Спасибо, Дмитрий Петрович». Он ушел, а я задумалась. Куда ехать? Зинаида Петровна звала к себе. «У меня места много и помогу, чем смогу». Лена предлагала свою квартиру. «Пока найдешь себе жилье, поживи со мной». Но я не хотела никого обременять. Сниму однушку, что-нибудь простое, в спальном районе. На первое время хватит, но это потом, после того, как вернусь из Баварии. Я все же решила согласиться на предложение Савы, после того, как изучала материалы об этой клинике. Меня впечатлило все. Оборудование, методики, статистика выздоровлений. Это был шанс, который грех упустить. Гордость? Да. Неприятно принимать такую помощь, но я пообещала себе, что верну Саве все до копейки. В Баварии обещают поставить на ноги за 3-4 месяца, думала я, листая брошюру. Как раз к суду. Смогу войти в зал заседаний без поддержки. Посмотреть предателям в глаза. После обеда нагрянула целая делегация из больницы. Воронов, исполняющий обязанности главврача, привез фрукты и официальное предложение. «Настя, ждем тебя обратно». Он сел в кресло у кровати. «Сначала консультации, телемедицина. Как восстановишься, можно снова в операционную». «Спасибо, Саша. Я подумаю». «Антона Григорьевича уволили», — добавил он после паузы. «По статье. За действия, порочащие звание врача». Я кивнула. Не было ни злорадства, ни жалости. Пустота. «К суду над ним все готовы дать показания в твою пользу», — вступила Галина. «Мы помним, сколько вы для больницы сделали. Суд». Снова это слово. На следующий день приехал прокурор, молодой, серьезный, с толстой папкой документов. «Анастасия Васильевна, нам нужны дополнительные показания». Он разложил бумаги. «Дело переквалифицировано». «Переквалифицировано?» «Покушение на убийство. Статья 105. В совокупности со статьей 30 УК. Экспертиза подтвердила. Удар был нанесен с силой, достаточной для летального исхода. Вам повезло, что упали под определенным углом». Покушение на убийство. Слова звучали нереально. «Предварительно суд назначен на май. У вас есть время восстановиться. Ваше присутствие крайне важно». Май. Через полгода я буду давать показания против человека, с которым прожила 10 лет. Против Ксении, которую несколько лет считала лучшей подругой. Там я расскажу, как они предали меня, как пытались скрыть преступление. Мы проговорили час. Я подробно описала тот вечер, ссору, падение. Прокурор записывал, уточнял детали. «С вашим бывшим супругом работает адвокат?» «Наверное, я не интересовалась». «Будьте готовы к тому, что защита попытается выставить вас в негативном свете. Это их работа». Я кивнула. «Готова ли я? Смогу ли выдержать?» Вечером приехала Марина с документами. «Поздравляю!» Она сияла. «Развод оформлен. Вы официально свободны». Я взяла решение суда в руки, вчиталась в сухие строчки и... И не почувствовала ничего. 10 лет в мусорку. Вот так. Росчерком пера. Раздел имущества в вашу пользу. 80%, как и планировали. Деньги от продажи дома в размере 22,4 миллиона тоже ваши. Плюс алименты. Когда я получу деньги? После вступления решения в силу. Месяцы, если Антон не обжалует. Но вряд ли он станет. У него сейчас другие проблемы. К уголовному суду вы будете уже не супругами, добавила Звягинцева. Это психологически легче. Поверьте моему опыту.